а с утра опять плавание, рыбалка, каноэ, езда на горных велосипедах и посещение национального парка. И просто отдых в гамаке. А мастера из деревни племени Мон уникальные по крепости гамаки делают. Слона выдержат. Малая тайландская энциклопедия. Первое знакомство. Таиланд уже много лет лидирует среди зимних направлений российского туристского рынка. Динамика роста туризма из России в Таиланд одна из самых высоких в регионе и составляет в среднем около 20% в год. После цунами 2004 года был спад, но довольно быстро страна улыбок восстановила прежние позиции. В 2007 году количество россиян, посетивших Таиланд, составило 232 247 человек. Тайцы называют страну Муанг Тай, страна свободных. Другое название – Сиам, от санскритского Саяма, темнокожий. Таиландом же страна называется с 1949 года. Государством правит его величество король Пумилон Адульядет, Рама IX. Здесь проживает около 60 миллионов человек. Тайцы, моны, хмеры, лаосцы, китайцы, малайцы, персы и индийцы. К россиянам отношение особенно хорошее. Именно Россия стала первой страной, с которой Таиланд установил когда-то дипломатические отношения. И благодаря умелой политике Рамы V и Николая II страна избежала колонизации, единственная в Юго-Восточной Азии. В Таиланде выделяют три сезона – жаркий – март-май, дождливый – июнь-октябрь, холодный – ноябрь-февраль. Лучшее время для поездки – с ноября по февраль. С декабря по март – наиболее сухая погода при температуре от 20 до 24 градусов, в апреле – до плюс 35. Октябрь – самый дождливый месяц. Однако осадки характерны для северных и центральных районов. На курортах побережья дожди идут ночью и продолжаются 15-20 минут. Средняя влажность в стране 75%, а температура в Паттайе плюс 32 градуса. Бангкок. В прошлом году Бангкок отметил 225 лет с тех пор, как король Рама I основал новую столицу на берегу реки Чао Прая. Бангкок переводится как «деревня диких слив», а Чао Прая – как река королей. Еще Бангкок называют городом ангелов. В список самых интересных мест столицы Таиланда входит королевский дворец, который и за целый день не осмотришь. Рядом с ним монастырь Вад Пра Кео с нефритовой статуей изумрудного Будды. Также можно увидеть китайский квартал, монумент демократии, несколько храмов, храм Зари, храм Золотого Холма, храм Лежащего Будды, длина статуи Будды 46 метров. И еще дворец Виманмек, построенный для короля Чулалонгкорна Рамы V из тикового дерева. Здесь, кстати, выставлены подарки королю, в том числе и наши тройки с ямщиками каслинского литья. Тайские гостиничные цены на проживание ниже европейских. А отель Дусит Цени, пятизвездочный, служит одной из королевских резиденций. В холле стоят два трона, на которые постояльцам садиться, конечно же, не разрешено. Чтобы не очень устать перед обширной ночной программой, следует днем отдохнуть от жары. Сады и парки Бангкока предлагают массу таких возможностей. Неплохо укрыться от жары можно в Сиамском парк-сити, в восточном пригороде Минбур. Здесь, в специализированном водном парке, есть собственное искусственное море с настоящими волнами, водопадами, водными горками, водоворотами и другими водными аттракционами. Особо отметим парк короля Рамы IX, еще называемый сады Суан Луанс. Это довольно большой парк с прекрасным ботаническим садом, расположен в глубине улицы Сукхумвит Сои, что в восточном пригороде Бангкока. Кстати, сей ботанический сад был заложен на частные и общественные пожертвования в честь его величества короля в 1987 году, когда Пумипому Адульядету исполнилось 60 лет. Его величество король и королевская семья. В прошлом году его величеству исполнилось 80 лет. А еще годом раньше страна отмечала 60-летие восшествия короля на престол. На нашей планете это рекорд. Вообще биография у короля интересная. Его дед, король Чулалонгкорн, Рама V Великий, вошел в историю своей страны таким же реформатором, как у нас Петр I. Кстати, с нашим императорским домом отношения поддерживал. С Александром III переписывался, с Николаем II встречался. И именно благодаря России Таиланд, тогда еще Сиам, сохранил независимость в эпоху всеобщей колонизации. В Петербурге учился один из сыновей Рамы V, а другой сын, отец нынешнего короля, постигал медицину в США, где и познакомился с девушкой из благородной тайской семьи, учившейся на медсестру. Там и поженились. И там же, в городе Кембридж, штата Массачусетс, 5 декабря 1927 года родился будущий 9-й монарх династии Чакри –